средств производства, в СССР было запрещено иметь в личной собственности средства производства и использовать наемный труд. Закупить средства производства, артель грузоперевозок и средства производства ТЕ, извлечение прибыли авто или конкретно в случае ГГ «Мототранспорт», можно было в собственность артели, а не личную собственность. У меня в артели работают даже члены одной семьи, у таких участников вклад будет суммироваться, задал новый вопрос. Нет, одна семья, одна дача, но рекомендую по самой крупной зарплате делать взнос, если интересуют более крупные участки земли. Понял, можем мы вступить со следующего месяца, я бы хотел, чтобы у нас была увеличенная заработная плата, это ваше право. Кроме того, есть предложение вступить в гаражный кооператив. Я согласен. Где заплатить взносы? Далее пошли организационные вопросы. Удивительное послевоенное время. Оно не напоминало жизнь при капитализме, не жизнь при условном Брежневе якобы развитого социализма. Есть для примера классический фильм «Гараж», где члены кооператива, вроде как культурные люди, за бетонную коробку под автомобиль, готовы глотки рвать и чуть не убивать друг дружку. Называется «Научные работники», «Интеллигенция». Однако в 1946 году ситуация уникальна. Автомобилей на руках у населения практически нет. Да и управлять теми самыми авто могут лишь единицы. Потому гаражные кооперативы не просто открыты для всех желающих, туда еще и зазывают «приходи и вложись деньгами». Причем в таких городах, как Москва и Ленинград, сейчас под гаражи дают самые козырные места. Потом будет в жопе и на окраине мира. Причина до удивления проста. Будь ты трижды герой Советского Союза, генерал или какой писатель, плевать. Ибо из-за разрушенных войсками ЕС, европейских союзников, далеко не одна Германия напала. Венгрия, Финляндия, Австрия, Хорватия, Румыния, Испания, Италия и т.д. Городов и поселков городского типа было более 10 000 штук, а уж про села и деревни говорить нечего. Потому бетон, кирпич, железо – стратегические строительные материалы. Никто, даже генерал, не может их выписать. Да они могут быть в части, можно как через левую схему постараться украсть, выписав себе любимому, но Сталин еще жив. Потому такие схемы могут лишить погоны вместо генеральских лампас, оденешь форму зэка в полосочку и увидишь небо в клеточку. Вот кооперативное строительство разрешено и кооперативы стройматериалы получают. Хотя надо отметить печальный факт. Сейчас дачи не могут быть более 60 квадратных метров, хотя при Хрущеве разрешенные размеры к строительству дачных домиков будут безбожно порезаны до 20 метров, опять же строят их из бруса или бревна. Более того, сейчас кроют исключительно шифером, ибо железо – стратегический строительный материал. Понять такое можно. 10 000 городов стерто с лица земли, что это если не разруха. С гаражами все же попроще. Кирпичные стены, металлические двери, то ли генералы подсуетились, у них еще после войны очень много власти, то ли прочие деятели культуры и науки, которые жаждут красивой послевоенной жизни. Потому достаточно обеспеченных артельщиков и кооператоров тянут в это строительство. Не локтями надо всех расталкивать, а приглашают на беседу, предлагают вступить. Потому мое явление народу было поистине триумфальным. За ужином рассказал всем жителям квартиры просто сногсшибательные новости. Друзья Т.К., все члены артели и члены их семей за нашим традиционным столом, ставлю на повестку для увеличения заработной платы с этого месяца в 10 раз. Это с чего такие подарки, командир? Удивился Сидоренко. Степан любовницу завел, а от нас скрывает, вот и нужные ему деньги. Вынес приговор балагур Леха, но его скромница жена покраснела и, думая, что незаметно для нас всех, пихнула его ногой под столом. Мы вступаем, и прошу заметить, не в дерьмо, а в дачный кооператив, а взнос не может быть более зарплаты, потому и нужно такое увеличение наших доходов, благо сбережения на счету артели вполне себе позволяют так резко поднять планку. А продержимся до конца строительства, уточнил Иванов. Давайте вместе считать, изначально у нас было 150 тысяч, и мы не брали из общей кассы. Потом до марта вроде по 50 тысяч говорил вкладывали, так, Степан, уточнил Сидоренко. Верно, согласился я с Тарасом. Ну и с марта по май вносили по 100 тысяч в кассу, потер руки Лешка Хрипунков. Да вы почти миллионеры, колхоз миллионера 650 тысяч. Присвистнул в удивлении Сережа. Не свести в доме денег не будет. И наша маменька шлепнула Сережке под затыльник. Мама и Олеся получают по 1 тысяча, Оксана 2 тысячи, Парни 2500, и я как глава вашей банды 3000 в месяц, и на зарплату уходит 17000, если увеличим в 10 раз, то получится минус 170 в месяц. Не потяните, радостно заржал мой младший братишка. Да как сказать, если так мы почти 4 месяца продержимся, плюс если с работой будет получаться, будем по 100 тысяч вносить в кассу, как сейчас, то на зарплату только 70 тысяч со счета списывать, нас на 9 месяцев хватит, заявил Сидоренко, который лучше всех разбирался в торговле из нашей пятерки, разве, что мне уступая, да и то из-за особенностей моей прошлой жизни, имел бы образование торгаша, уделал бы меня одной левой. Нет, никак не потянем, Тарас, беда, она одна не приходит. Нам предложили вступить в гаражный кооператив, и я вписался в этот блудняк. Да зачем нам те гаражи, удивился Сидоренко. Скоро в продаже появится ГАЗ М20 Победа, каждому надо по машине, даже на маму возьму, у меня младший подрастает, ему без машины никак нельзя. Прости, командир, а зачем зарплату именно в 10 раз увеличивать? Что если в 5 задал крайне разумный вопрос самый молодой из нас Пашка Иванов, получится 85 тысяч, даже 25 будет на счету артели накапливаться. Молодец, быстро подсчитал и похвалил Сидоренко. Ты не учитываешь, что я подписал договор об аренде нового здания, там гараж на 20 автомобилей, ремонтный бокс, наверху сама контора, сторож и дворник, понятно, государственные. Куда нам такое счастье, машин-то нет, только мотоциклы. Выпал в осадок Лёшка Хрипунков. Чем ты слушал? Скоро появятся автомобили Победа в продаже, вот их и купим. Хоть 5000 будет копиться в месяц, или все профукаете, спекулянты? Снова заржал младший братишка Сережка. Вот возьму ремня, будешь знать, как брата спекулянтом обзывать, категорически заявила мама. Правильно, так его, Ольга Васильевна, а я добавлю, высказался Кузьмич, отец Пашки Иванова. На такие слова Сережа как-то немного испуганно и затравленно взглянул и убежал из-за стола в нашу комнату. Правильный парнишка растет, видишь, что накаляется ситуация, ну переведи ты стрелку. Подумалось мне, вопрос правильный, Степан, хоть пятерка в плюс пойдет, спросил Сидоренко. Пятерка-то с заработков пойдет, но машины нам бесплатно никто не даст, а это 320 тысяч со счета. Да и хрен с ним, зачем копить, если не тратить на развитие. И Леха махнул рукой. Теперь все записаны на курсы шоферов, как-то так, я развел руками, это мы запросто, согласился Пашка. Некоторых могло бы удивить такое совещание, если бы они знали, что у нас чуть меньше 3 миллиона рублей просто лежит в кладовке, ибо реальные доходы с приходом голода от грузоперевозок упали, хоть мы и вкладывали 3 месяца по стоку и уже минуснули из этих 3 лимонов, но, нам нужно было легализовать наши деньги, ибо 3 миллиона при Сталине, происхождение которых ты объяснить не можешь, расстрельная статья. Вот только тотального контроля, компьютеризации и прочего при Иосифе Виссарионовиче все же не было, потому личные траты можно было относительно спокойно делать. Для примера, увеличив заработную плату с 3000, мой оклад станет 15, что почти хватает на автомобиль, но маман вместо 1000 станет получать 5, и этого вполне себе хватит. Аналогичная ситуация у Паца и Сидоренко. Только Иванов и Леха Хрипунков не могли с одной зарплаты купить себе по машине в личную собственность. Хотя, учитывая, что мы, друзья, могли эти деньги занять у нас и пусть все белыми нитками шито, но в целом понятно, откуда деньги. Опять же, совершенно непонятно, куда и как мы тратили пусть и в 5 раз меньшую зарплату в течение полугода, может, мы жестко экономили и копили. Второй же и относительно страшный момент заключался в кооперативах. Мы платили взносы за квартиру, которую должны построить только в 1948 году, теперь еще плата за гараж, но его вроде как за полгода построит. Понятно, там не наш один будет отдельно строиться, а на всех членов кооператива, только вот самые заслуженные и получат в первую очередь, а разные спекулянты, как назвал нас мой брат, в последнюю очередь. Конечно, в СССР все люди равны, но одни равнее других будут, и писатели и прочие генералы получат гаражи раньше нас. Понятно, взносы на стройку им платить до конца строительства, но все же, одновременно год на строительство дачи, которую мы не раньше 1947 года увидим, опять же по простой причине, спекулянты из артельщиков получат последними, а вот кооператоры предпоследними. Касательно же нашей черной кассы, ну не можем мы заявиться в Смольный, вывалить бабки и сказать: «Я покупаю, заверните», будет вопрос примерно, как от налоговой Аль Капоне. А откуда бабло? Трудно сказать, если ли такая же страшная тюрьма, как Алькатрас в СССР, но у нас появится шанс это узнать. Потому в строительство по типу квартира, дача, гараж нельзя влезать, не имея обоснования по зарплате, тем более мы артельщики. Даже в крупные покупки по типу машины тоже нельзя лезть, когда она в личную собственность и по зарплате не можем подтвердить, что она нам по карману. Фактически мы ничего круче голубят не из своей черной кассы построить не можем. Опять же шматье можем покупать, игрушки, даже шубу жене или маме, это пожалуйста, трудно проверить. Можем хоть каждый день в ресторан ходить, но и только прямо обналичить на нечто серьезное черную кассу нельзя. Потому мы и стали вбрасывать по 100 штук в месяц, когда из-за голода даже 50 перестали зарабатывать. Счет артели, это совсем другое, понимать нужно. За 12 месяцев или, проще говоря, год мы отмоем 1-2 миллиона, а через 2 года все 3. Причем я не с ума сошел и разучился в обычную математику, совсем нет. Сейчас у нас на линию выходит лишь 3 мотоцикла, а летом будет 5 автомобилей, хотя и покупаем мы 20, пока нам не уперлись лишние 15 водителей, особенно с увеличением заработной платы. У меня нет желания платить почти 190 тысяч незнакомым мне людям. Вот только даже при таких условиях, с учетом, что у нас почти на 100% увеличится парк транспорта, выходящий на линию, мы вполне себе можем не на почти 100, а на все 120% увеличить наш дутый доход, ибо на мотоциклах не стоит счетчиков такси, хотя поставить их на автомобили проблем не будет. Это тебе не цифровизация 21 века, когда все данные на компьютер отсылаются. Каждый новый клиент и каждый раз с нуля мотает счетчик. Значит, выручка моих водителей и меня лично может быть абсолютно любой. В теории мы можем даже миллион принести за день выручкой, хотя это сразу вызовет вопросы, а нас вызовут в НКВД. Потому покупка автомобилей вполне себе разумный шаг, ибо мы и с правительством в Смольном договорились, смотрите, купили куда больше авто, ищем водителей, понятное дело, мы их не найдем, т.к., нам выбирать, подходят они нам или нет, а водила сейчас профессия элитная, он не будет поклоны бить и просить принятия без куска хлеба не останется. С другой стороны, если решим распускать артель, все имущество пойдет с молотка, т.к., мы не можем владеть средствами производства, а бабки вернутся на счет и уже со счета в равных долях всем членам артели будут выплачены. Так что с увеличением гаража и автопарка мы при желании можем не сток в плюс записывать, а все 200. Только далеко не сразу и резко. Доходы должны постепенно расти месяц за месяцем, не вызывая подозрений, а когда выберем черную кассу, можно подумать о том, чтобы распустить артель. Любой управленец четко знает, в бизнес надо уметь зайти, но не менее важно уметь из него вовремя выйти. Причем выход должен быть безболезненным и желательно с золотым парашютом. Послесловие к главе от автора. Уважаемые читатели, может, переборщил с цифрами, но это показательный и наглядный пример. Когда я не очень подробно пишу, сколько заработали, потратили, какую сумму заложили и т.д., я не желаю вас грузить информацией. Лично я как автор веду всю эти бухгалтерию и веду подсчеты по доходам и расходам главных героев. Потому если есть желание или вопросы, откуда, квартира, дача, машина, гараж и т.д., можете смело обращаться, легко расскажу, но знаю по своему опыту, такое не особо интересно читателям. Однако, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, потому и глава короткая, можно сказать, показал наглядно, ну и определил вектор развития жизни ГГ и близких ему людей. Глава 15. Время личных побед и маленьких поражений. Особая благодарность. Григоры, Ольга Рубацкая, НВ 1984, Гавалт. Эти четверо благородных сердец, не просто замечательные люди, но и меценаты, что помогают развитию литературы. Благодаря таким людям, развиваются цивилизации и человечество шагает далеко вперед. Жизнь продолжала бить ключом и даже не по голове. Летом, когда закончили школу шоферов, мы закупили автомобили в личное пользование. В конце июня месяца, а конкретно 28 июня, с конвейера вышла первая победа. Однако это была не ручная сборка, и уже к концу июля их было вполне себе достаточно, дабы выставить на продажу. Понятно, не во всех городах СССР появилась новинка, да и далеко не в каждом городе ее могли купить. Вот только первыми были Москва и Ленинград. Потому мы, как люди с официально высокой зарплатой, отправились за покупками. Это, надо сказать, было не просто торжественное мероприятие, а целое событие для всех семей в нашей большой и дружной коммунальной квартире. Потому в погожий воскресный денек, никого не оставив при квартире даже дежурного, который обычно охраняет все наши хозяйства, отправились за покупками. Каждая семья выбирала себе машину по цвету. Удивительно, ничего подобного. В первую очередь считалось, все самое лучшее делается в Советском Союзе. Уверен, очень многие жители из 21 века, особенно из моих ровесников, поспорили бы с таким утверждением. Но они и к личности Сталина относились неоднозначно. Надо признать, далеко не все ругали, кто-то даже хвалил. Только летом 1946 года абсолютно для всех или почти для всех, что почти одно и то же, граждан СССР было очевидно три вещи. 1. Мы живем в лучшей стране на свете. 2. Сталин мудрый вождь и учитель. 3. Все лучшее делается в СССР. Потому при выборе ГАЗ-М20, учитывая, что он делается в СССР, машина новая, да плюсом ко всему никто в ремонте и не соображал, выбирали исходя из цвета автомобиля. Лично для себя выбрал голубую с белыми полосками. Смотрим дополнительные материалы. Лёшка со Светкой, тоже мне сладкая парочка, выбрали бежевую. Вот паца было жаль. Дети сводили мужика с ума, да еще и жена прыгала от восторга и перебегала от автомобиля к автомобилю, постоянно меняя точку зрения, какой выбрать. Малыши были погодки и также спорили, какой цвет лучше. Другое дело семья Сидоренко. Оксанка и так командовала, а как стало пузо расти из-за беременности, так вообще превратилась в тирана хуже Пиночета, потому выбор был сделан быстро. После оформления всех документов, что, кстати, сейчас в СССР делается очень и очень быстро, мы поехали целым кортежем в 5 автомобилей домой. Кстати, в следующем месяце я планировал покупку 6-го авто, хотя правильно будет сказать 2-го в нашу семью и оформить его на маменьку. Братишка Сережка еще не дорос до владения автомобилем, а как знать, будет ли так же легко купить победу, когда он войдет в возраст, а пока просто будет стоять в гараже и пылиться. Надо сказать, машина казалась верхом технологических изысков. Для примера был гидроусилитель руля, что позволяло управлять авто с легкостью. Был установлен обогрев салона, или, как будут говорить водители в будущем, печка, хотя летом она и не требовалась. Особый шик — встроенный радиоприемник. Мы разместились в салоне, маме объяснил, что начальство и буржуи в Германии и прочих капиталистических странах ездят на заднем сидении. Открыл ей дверь и усадил, как барыню. Сережка же предпочел плюхнуться на переднее сиденье, ибо его загребущие пальцы не находили себе места, так ему хотелось лично покрутить ручки радиоприемника. Надо было видеть лица наших соседей по дому, ибо было воскресенье и многие были дома. Сначала заезжает моя голубая с белым «Победа», следом бежевая Лехи, затем машина Тараса, сразу за ним Пашка Иванов на своем авто, а замыкает это великолепие Николай Пац с семейством на новеньком автомобиле. Сейчас далеко не на каждой свадьбе бывают такие шикарные свадебные кортежи, а мы вот, оказывается, как можем. Раз выходной день, два пошли и купили машину в каждую семью. Потому как только уселись отмечать в нашем тесном кругу, почти сразу раздался звонок в дверь, ибо кто-то стуканул, сообщив участковому, что одна отдельная коммунальная квартира живет непосредством. Вот только мы с мая месяца получали увеличенную в 5 раз зарплату. Крайне вежливо пригласил милиционера к себе в комнату, не показывать ему, как у нас накрыт стол, что считалось верхом доверия, просто показал корешки о заработной плате, меня и моих коллег по артели. Объяснил, что я комсомолец и по приказу партии и самого товарища Сталина поднимаю народное хозяйство, плачу налоги. Чем успокоил стража порядка. Скорее всего, он проверит нашу зарплату, выплату налогов, также в какие кооперативы мы вступили и счет нашей артели в Сберкассе, но именно по бумагам у нас все ровно и правильно. Допускать ошибок Аль Капоне и сидеть на деньгах идиотов не было. Мы каждую копейку и ее происхождение легко могли объяснить, разумеется, из тех, что мы тратили. Те же, что уже перетащены в тайник, сделанный под мотоциклом для перевозки оружия, еще в Германии не вращаются в экономике наших семей, а значит, их не существует. Напрягло ли меня такое якобы негативное поведение соседей? Нет, оно не было негативным. В той же дикой и отсталой Европе соседи всегда сообщают в правоохранительные органы, если сосед живет непосредством. Только конченые уроды могут считать, что бороться с коррупцией надо где-то там за границей, а у нас она, дескать, пусть цветет буйным цветом. Да и проблем у нас после такого звонка нет и быть не может. Сейчас многие далеко не бедные артельщики и кооператоры живут вот в таких коммунальных квартирах. Просто жилья после войны не хватает, скоро переедем. Весна 1947 года. В мае месяце 1947 года, сразу после Дня Победы, мы наконец закончили с одной ипотекой, а конкретно с выплатой взносов в дачный кооператив. Итого мной было принято решение, что съезжаем с коммунальной квартиры. По договору с Муркой, у которой мы эту квартиру снимали, временная прописка оставалась у меня и ребят с их семьями, а вот жилье они могут сдать любым желающим, что нас в общем-то не напрягало. Благо наличие денег и личных автомобилей в собственности позволило купить каждой семье по телевизору, дабы не вызвать скандалов и истерик по поводу, как делить совместное имущество. Учитывая наши взносы, были выделены различные по размерам участки, а вот по теме строительства, в том числе используя черную кассу, мы построили всем по дачному домику на 60 квадратов. Причем это были полноценные дома, а не те недоразумения, что появится при Хрущеве. Хороший бревенчатый дом может простоять и 100 лет. Кроме того, в домах были оборудованы печи, что позволяло их отапливать, причем проблем с топливом никаких не было. Дачный кооператив позволял через него покупать дрова и, главное, торф. Ленинградская область и Карелия, очень недалеко, славится своими болотами и торфяниками, вот и закупали через правление кооператива. К сожалению, с удобствами стало в разы хуже. Был уличный туалет типа сортир, но мы заказали ночные горшки, благо артелей было завались. Некоторые специализировались по выпуску ведер. Заказать немного модифицированное ведро а-ля ночной горшок с сидушкой для задницы было не проблемой, особенно, если мотивировать артельщиков мимо кассы и лично в карман. Одновременно у нас в каждом доме был душ. Ничего сложного, если заплатить печнику, и тот встроит в печку металлический короб с краником, который мы в одной из артелей заказали. Когда печь топится, то нагревается и вода в коробе, заходишь за занавеску и принимаешь душ. Понятно, в короб надо самостоятельно воды наносить. Слив же был примитивным, банальное отверстие в стене дома, через которое выходит труба. Верно, вода просто шла на участок. Касательно же лета, летом печь не топит, но был установлен летний душ. Мы активно боролись с сорняком на участке, укладывая его в компостные кучи, не ямы, сверху же каждое утро выливали в такую кучу, что накопилось за день с прошлого вечера в ночном горшке, что позволяло кучам быстрее перегнивать. Было и ведро под умывальником с пипкой, тоже вода шла в компост. Одновременно я как-то неожиданно остался один в доме на 60 квадратных метров ТК, мама также получила дачу и жила в ней вместе с моим младшим братом. Много это или мало? Да обычная стандартная трешка в панельке. Хотя эти квартиры еще не строят в Советском Союзе. Очень радовало отдельное жилье, и как ни забавно, было немного жаль, ибо мы никогда больше не съедемся в большую и дружную квартиру. Не будет уже общих суббот и ПХД, закончились ежедневные общие обеды и ужины. Да, как жителю 21 века, ведь во мне было целых две линии жизни, которые я помнил, хотелось отдельное жилье только для себя, жены, детей, но и даже менеджеру среднего звена из 21 века было жаль съезжать с коммунальной квартиры, ибо привык к ребятам. Надо понимать, наличие личного транспорта позволяло 60 км от нашего дачного поселка до работы довольно быстро преодолевать. Время сейчас такое, нет еще пробок даже в самом Ленинграде. Переезжать с дачи в коммуналку никто не собирался, теперь будем жить здесь до победного, а точнее до переезда в личную, отдельную квартиру. Хотя, как и говорил, с удобствами стало совсем плохо. Взять тот же прикол с телевизорами, их купили в каждую семью, ибо был предмет почти религиозного культа, но зачем? У нас на даче не было электричества, потому стоит телевизор в углу. Посмотреть ты его, конечно, можешь, главное, не включай. Потому и стиральные машинки стояли мертвым грузом, а мы вынуждены были стирать руками. Опять же, Сережка теперь уроки делает при свете керосиновой лампы. Вместо газовой плиты у нас примус. Но это все временные трудности, тем более если знать, сейчас большая часть страны так просто мечтает жить, и это недостижимый уровень жизни. Учитывая, что на артель, не в личное пользование отдельно, закупили 5 новеньких автомобилей, то мотоциклы нам стали как бы и не нужны. Потому один из них мы просто вывели из состава имущества артели и продали сотрудникам, понятно мне, и тот самый, что с тайником. Хотя покупал, надо заметить, не себе. Покупка была оформлена на маму, а купил его в подарок брату. Были курсы шоферов и даже карточка водителя, но именно классических водительских прав в 1947 году не было. Потому хоть братишке и 15 вполне мог самостоятельно ездить в школу, категории прав просто не существовало, а мотоцикл не автомобиль. Благо директор школы оказался выжига и плут. Он договорился со мной, что братишка может оставлять мотоцикл во дворе школы, закрывался на замок, пока находится на занятиях. Мне пришлось подарить гражданину Овчинникову конверт с деньгами. Плохо получается, я о нем вначале подумал, что он взятки не берет. Берет, еще как берет. Касательно двух других мотоциклов, они приказали долго жить, ибо в основном были разобраны в одной из кооперативных мастерских и из мотоцикла, а в основном из фары, дабы можно вечером и ночью перемещаться, и двигателя был создан гибрид бульдога с носорогом. Я не знаю, как сие творение назвать, это был или мини-трактор, или мощный мотоблок. Понятно, на самоделку обвеса просто не существовало. Вот только за отдельную плату, а денег мы совсем не жалели, заказали индивидуально изготовить к двум своим тракторам, благо можно было платить из кассы артели, ведь имущество создавалось для извлечения прибыли и было общим. Казалось бы, какая прибыль от мини-трактора в дачном поселке? Ну так дачи не при Хрущеве возводились, это не жалкие 6 соток и 20 метровый домик из говна и палок. Даже уважаемые люди из генералов и прочих писателей были не против завести себе небольшой огород, а вот копать его руками совсем не хотели. Нанимать батраков, наемный труд с присвоением результатов труда ТЕ, урожая, запрещено законом. Вот и подумайте, если в таком поселке работает артель «Газпром», владеющая двумя мини-тракторами, и есть куча довольно богатых людей с участками от 10 соток до 1 гектара земли. Одновременно нужно понимать, жив был Сталин, и любой генерал мог полететь со своей должности очень даже запросто. Потому привлечь солдат на работу не мог, как делалось при Хрущеве и позже. Банально, у любого командира есть заместитель, который не прочь занять его место. Что будет, если генерал не просто нарушает закон, перейдя улицу в неположенном месте, а нарушит уголовный кодекс? Возможно, где-то в Заполярье и на Дальнем Востоке, где военачальник царь и бог, так можно было делать, но Ленинград и Москва — два города, за право служить в которых плелись интриги, потому подставляться никто не желал. Причем мы получали не просто деньги, что само по себе приятно, но нечто более ценное, что было дороже в СССР, обрастали нужными знакомствами и связями. Тот же глава дачного кооператива мог для нас сделать очень много хорошего, учитывая, что он в нас нуждался, то обязательно сделает. Пока есть Сталин, есть порядок, но с его убийством начнется появление новой партийной аристократии, потому в ближайшие годы потянут в наш поселок линию электропередач, а учитывая, чьи тут дачи, скорее всего и водопровод с канализацией. Председатели дачного кооператива меняются, а мы вечные, и с нами очень нужно дружить. Опять же увеличили количество рабочих мест в артели «Газпром», как и просили в Смольном. Тем более отец Пашки, Василий Кузьмич, пожил, поработал в городе и вошел в разум, что неправильно поступил, и у сына он батраком совсем не будет. Потому вполне себе прошел мини-курсы тракториста или как управлять нашим выкидышем. Второй же трактор освоил мой братишка Сережка, ибо основные работы весной и осенью, когда он может соскочить с уроков. С учетом, что директор школы берет взятки, это совсем не проблема. Только мне все меньше и меньше нравился мой младший братишка. Заметил, что у него совсем нет друзей. Он тянется к моим однополчанам, это есть, но учителя жаловались. Очень гордый, заносчивый, не считает товарищей по учебе равным себе. Хотя и хвалили, что умненький и получает хорошие отметки. Вот только я, похоже, ращу маленького советского мажора. Благодаря трофеям и деньгам он одет лучше всех в классе. Понятно, сейчас школьная форма и вроде все похожи, да не все. У него шикарная шинель, отличные сапоги, еще когда приехал, подарил козырный складный нож. Сейчас вот ездит в школу на личном мотоцикле. Он реально смотрит на своих сверстников, как на говно. Мою же боевые друзья, это дружки старшего брата, понятно, при деньгах, вон у каждого своя победа есть, как и у брата. Боюсь, первым в СССР услышу именно от Сережки презрительное слово «нищеброд» в сторону одноклассников. Причем в воспитании подростков я не силен и боюсь за его будущее. Понятно, делаю все, что нужно, дабы обеспечить брата. Вот скоро переедем в свои квартиры, благо он будет не один, а с мамой жить, но ему уже куплена машина и гараж, пусть они и числятся на матери. Да и подработка в артели трактористом, не могу я ему платить меньше, чем Василию Кузьмичу, не бывает так в артели, не по закону. Вот и что прикажите мне с ним делать, через год, когда мы получим квартиру, не пускать в дом, а поселить, как пса под лестницей, может перестать кормить, а чего посадить родного брата на хлеб и воду, одевать, как оборванца, когда у меня, да и у мамы вполне себе хватает денег, как вариант все распродать и с голой жопой уехать в колхоз, будем жить в нашем скромном домике в нищете, но зато правильные и справедливые, я реально не вижу решения, причем люблю его, он мой брат, но таким скотом быть нельзя. Глава 16. Первая денежная реформа. Особая благодарность. Григоры, Ольга Рубацкая, НВ 1984, Гвалт. Эти четверо благородных сердец, не просто замечательные люди, но и меценаты, что помогают развитию литературы. Благодаря таким людям, развиваются цивилизации и человечество шагает далеко вперед. Белеет мой парус, такой одинокий, на фоне стальных кораблей. Новый 1948 год. Новогодняя лихорадка началась еще в декабре 1947 года. Коснулась она в первую очередь различных спекулянтов и прочих бандитствующих личностей. Артель «Газпром» напоминала маленький деревянный корабль, который спокойно во время шторма шел сквозь рифы и скалы, когда вокруг тонули один за другим настоящие титаны из железа и стали. Ибо в 1947 было решено выбить почву из-под ног криминала и провести денежную реформу. Надо понимать, большая часть населения примерно через 2-5 года после войны не имела особых сбережений. Все деньги уходили на постройку жилья, покупку одежды и продуктов питания, пеленок и распашонок т.к. Начался тот самый бэби-бум. Для примера, суровый Тарас Сидоренко стал папой. Наш же корабль, как я надеялся, из-за моего грамотного руководства буря практически не коснулась. Ибо если гражданам из простых меняли деньги по вкладам один к один на сумму не более 3000 рублей в сберкассе, то уже сумма выше, скажем, до 10 тысяч менялась 1 к 3, а если более, то списывалось 50% от вложенных средств. Да пощипал товарищ Сталин барык и прочих бездельников, артистов и певцов ртом. Молодец. Как это коснулось нашей артели? Никак, ну почти, ибо счета артели теряли лишь 20 копеек с 1 вложенного рубля, когда цены почти на все товары снижались в 3 раза. Как мною и планировалось, черная касса была полностью освоена за 2 года и к началу 48 года все деньги лежали на счету «Газпрома». Некоторый юмор я привнес в традиции нашего небольшого коллектива, а конкретно 31 декабря мы всегда ходили в баню. Благо огромные участки позволили возвести не только лишь дом, а черную кассу никто не экономил, жить накопительством полный бред. Потому друзьями-однополчанами мы собрались у меня на даче в моей бане, по понятной причине. Пашка Иванов женился, да и жил на даче с родителями, Леха жил со Светиком, и она тоже в ближайшее время должна была порадовать моего друга пополнением в семействе, и только я оказался позабыт, позаброшен, короче, один в довольно большом доме. Брата Серегу мы не позвали по вполне очевидной причине, пацану 15 лет, какая водка и пиво, а они были у нас в комнате отдыха, там и состоялся интересный разговор. Вот откуда ты знал, Степан, поинтересовался совсем неожиданно Тарас, когда мы в очередной раз вывалились из парилки и отпив холодненького пива, холодильник не требовался, зимой достаточно ящик с пивом поставить на улице, и закусили солененькой рыбкой. Что знал Тарас, немного даже удивился постановке вопроса, в недоумении оглядел своих соратников, на лицах все был вопрос, парни явно были озадачены и готовились к этому разговору, что деньги менять будут, пояснил Сидоренко, так я и не знал, ответил, а сам отхлебнул пиво из стакана, давая себе время на размышления, пока буду пить и закусывать рыбкой, он не знал, Тарас слышал, но он гнал вбросить все бабки с общака на счет артели до Нового года. Он не знал, Тарас. Еще раз выделил такое голосом Леша Хрипунков. Леха, у тебя есть какие-то ко мне претензии? Может, я чего тебе плохое сделал или подвел когда? Ты скажи, если я плохой директор артели, ты скажи. Давай, не стесняйся, тебя поставим управлять. Или вон Тараса. Я ведь плохо разруливаю проблемы. Высказывая такие претензии, даже немного наезжая на своих друзей, ставил их в ситуацию, когда они вынуждены оправдываться и выложить на чистоту все свои мысли. Никто тебя не обвинят, Степ, не кипятись, но согласись, все очень странно выглядит. Выдал пац. Что именно странно, объясните, парни. Снова обвел всех взглядом, но теперь многие опускали глаза. Давайте по одному. Вот ты, Тарас, какие ко мне претензии имеешь? Хочешь на мое место? Так мне кресло начальника артели жопу не греет, бегаю, как ужаленный в жопу выстрелом снайпера немец под Кёнигсбергом. Проблемы решаю. Да нет, командир, что решаешь, и директор хороший, кто ж спорит. Но получается, ты знаешь, что мы не знаем. Тарас отпил пиво, а я постарался незаметно для других ближе к себе подтащил нож. Вроде как случайно. На наруку с ножом легла рука Николая. Не дуркуй, Степан, попросил пац. Это еще в Германии началось, рыбу менять стал. Продолжил Тарас, что никто бы из вас не догадался. Да все тогда побольше трофеев домой хотели набрать. У меня в глазах была уже ярость загнанного зверя. Хотели все, но ты собрал больше всех. Я снова перебил Тараса. Ты что несешь, Сидоренко? Меня крысой назвал, я набрал. Да я же на всех, все по-честному. Не кипятись, командир, попросил пац, а Тарас продолжил. Це верно по-честному. Только никто не смог столько собрать, мы даже у той немки сколько добра бросили. Но ты смог вывести. Мог от своей доли отказаться, если не нравилось. Он не понимает, Тарас, сказал Николай. Да ты пей пиво, командир, предложил балагур Леха. Какое пиво? Вы меня тут кем решили обозвать, агентом Абвера? Вот ты, Пашка, скажи, за что в немилость попал? Понимаешь, командир, мы тогда думали просто удача, обменял рыбу на масло, масло на товары, потом эти мотоциклы. Но ты и про Ленинград знал, заявил возмужавший Пашка Иванов. Что я по-твоему знал про Ленинград? Задал свой вопрос Пашке, но отвечать стал Хрипунков. Мы тогда с тобой вдвоем на мотоцикле были, заехали, город огромный. Я не знаю, куда бежать, а ты и паренька нашел и квартиру, и нас заселил чуть не за час. Но ты-то такой же парень из села, мать твоя говорит, никогда в Ленинграде не был. Откуда ты мог это знать? Чего тут знать, Алеша? Мы город патрулировали, общались со спекулянтами в Германии, думаешь, у нас они другие? Понятно, на рынке квартиры сдают. Допустим, согласился Леха и продолжил. Но ты знал про деньги? Что я про них знал, объясните наконец. Так у нас дачный поселок не бедный, командир, тут сам знаешь, и спекулянты, из кооператоров, что черную кассу имеют, и прочие взяточники с мешком денег под подушкой, и все боялись нести деньги в сберкассу. Только ты как безумец спешил всю нашу черную кассу на счет артели забросить, заявил Сидоренко. Тарас, я тебя услышал. Если ты не заметил, я с 45-го года в Смольный мотался по делам нашей артели. Там все только и говорили о бандитах и спекулянтах, что оккупанты огромное число фальшивых рублей вбросили в нашу экономику. Было очевидно, деньги будут менять. Много везения, командир, заявил пац. Да, много я друзей нажил за все эти годы, что все против меня. Есть кто-то один за, я за тебя, коротко сказал пац. Командир, ты чего? Я за тебя, удивился Пашка Иванов. Приказывай, как тогда на фронте, да я всех положу из автомата, заявили Лешка Хрипунков. Получается, ты один против меня, Сидоренко? Я шо, совсем дурак, всегда за тебя был. Глаза Тараса были готовы выскочить из орбит от удивления. Тогда какие предъявы? У нас было 3 миллиона, часть денег мы на машины и зарплаты потратили, часть, понятно, налоги и прочее, даже с каждого рубля отдали 20 копеек при реформе, и на счету 2-5 миллиона уже новыми. Как такое получилось? В ответ на такое я заржал. Я менеджер среднего звена. Я не работаю под, я работаю на. Такая строчка немного в переделанном виде всплыла у меня в голове, вызвав смех. Парни, но вы же сами знаете, неплохо за весны и осень заработали на тракторах. Опять же, плохо ли хорошо, но получали прибыль, возя разных граждан на авто. Вот и набежала. Предъявлять за то, что я не просрал деньги, а фактически увеличил, это дурость. Считайте, я знал или мне повезло, но это просто работа директора артели. А твоя закупка в институте Ленинграда семян, тоже случайно? Семян, институт растениеводства в Ленинграде уникален. Во время голода ученые умирали, но не ели семенной фонд. Однако семена действительно можно было купить. Цель института была не только сохранить или вырастить уникальные сорта культурных растений, но и распространение. Не случайно. Я считаю, ранний сорт клубники очень выгодное вложение средств, и у нас достаточно земли выращивать клубнику, и есть транспорт доставлять ее в город к покупателям. Командир, у меня есть ощущение, что тебе повезет, и эту твою клубнику люди будут покупать, заявил Леха. Да при чем тут везение? Вкусная ягода. Если бы считал, не будут покупать, не закупил семена, не стал бы рекомендовать вам посадить. Значит, артель скоро распускать будем, заявил Тарас. Я даже поперхнулся пивом от такого понимания ситуации. С чего ты решил? Степан, ты вот дачи завел, трактора, клубнику. Ты не развиваешь артель, хотя денег у нас в кассе только больше и больше. ты выводишь нас в крестьяне-единоличники, хоть и городского толка. Я понимаю, ты ничего не знаешь, точнее нам не скажешь, но знай, мы тебе верим и мы с тобой. Ну если со мной, зачем был этот допрос? Новый год, все хотят знать будущее», – пошутил Лёшка. «Вы считаете, что я его иногда вижу?» «Да», – коротко и серьезно сказал Пац. «Да пошли вы», – устало сказал я. «Мы тоже тебя любим», – заржал Лёха. «Надо сказать, у парней удивительная чуйка. Вот про клубнику догадались, точнее о том, что сажаем мы ее безбожно много. Учитывая, что взносы в дачный кооператив были очень разными, земельные участки у нас тоже разного размера. Для примера, мне досталось 60 соток. Мама, или точнее брат Т.К., уборщица, и взносы куда меньше, всего 10 соток. Парни получили по 45 соток. Если все вместе 2,85 гектара, понятно, из-за построек по типу. Дом, гараж, баня можно смело отнимать, и останется 2-5 гектара в нашей артели. Ведь кроме построек есть место для летней кухни, мангала, песочницы, качелек для детишек. Причем, думая, что парни не заметят, я строго запретил сажать любые фруктовые деревья. У нас исключительно клубника. Очень скоро придет к власти дурак Хрущев и сделает абсолютно все для развала СССР. Для примера, освободит из лагерей бандеровцев и лесных братьев, заявив, что только партия этих преступников и палачей может перевоспитать, протащит выродков в партию. Затем идейные последователи нацизма, которые люто ненавидят СССР, его и развалит. Для примера, первый президент РФ будет Борис, понимаешь, Николаевич, который сын кулака. Он как идейный русофоб будет вначале уничтожать все советское, а затем и русское. За слова, что ты русский приебн, будут сажать в тюрьму. Но это в очень далеком будущем, сейчас же Сталин доживал последние годы. Фруктовое дерево тоже не поднимется и не даст плоды крайне быстро. Да и не нужны они, ибо с приходом Хрущева абсолютно все фруктовые деревья будут обложены налогом. Вот клубника. А что клубника? Выращивай. Более того, продавай на рынке. Вопросов не возникнет. Никита Сергеевич всячески будет поддерживать развитие коррупции, разложение партийного аппарата и появление подпольных миллионеров. Нет, иногда их будут даже ловить и публично сечь. Будут и смертельные приговоры по совсем уж взорвавшимся деятелям. Только исключение лишь подчеркивает правило. Мы сейчас, вступая в новый 1948 год, должны готовиться к лихим 50-м, где Никитка покажет себя, что страна содрогнется. Вторая мысль, которая меня одолевала за новогодним столом, была о счастливой цифре 13. Нам потребовалось 13 суток добраться до Ленинграда, но через 13 лет будет новая денежная реформа. Уже сейчас можно копить мелочь, благо, как артели, нам легко ее будут разменивать. Прихожу я в сберкассу и заявляю: моим водителям нужна металлическая мелочь, выдавать сдачи пассажирам, когда они таксуют. Что произойдет? В теории я могу хоть по 1000 рублей снимать металлическими монетами. Другое дело, куда их девать? Нет, по хранению вопросов не возникает. Есть дача, скоро появится личная квартира, но пойти в сберкассу с условными 100 рублей мелочью нельзя. Будет вопрос, откуда собственно такое счастье у вас, гражданин, ибо вы нам не товарищи, ожидайте, за вами милиция приедет, вам не нужно никуда ходить. Опять же, в Ленинграде и сейчас огромное число торговых точек, а к 1961 будет еще больше, но разменять, не привлекая внимания, можно 20-25 мелочью, и то сумма более чем приличная, но можно наплести, дескать, сын собирал в копилке, попросил меня, как отца, обменять, да и размен в торговых точках нужен. Но даже если стереть ноги до самой жопы, весь день ничем не заниматься, кроме размена, больше 30 торговых точек не обойти, это тебе не торговый центр в 21 веке, да и смысл в другом не попасться. Потому разумнее всего не заходить из, скажем, табачного киоска в газетный, что рядом стоят, ибо сразу в милицию заложат. Торговки из киосков общаются. Если папа мальчика в один момент в одном киоске 20 обменял и тут же в другом 20, получается какой-то мутный тип. Нужно не превратиться в Шуру Балаганова, чьи кудри примелькались, а торговых точек не так и много на весь Ленинград. Банально, для обмена 100 тысяч, если по 20 за раз, потребуется 5 тысяч обменов, а столько торговых точек просто нет в городе. Можно, конечно, поехать в путешествие из Ленинграда в Крым, но и там, затратив весь месяц отдыха на обмен, надо сколько поселков и сел посетить с городами. Вот и выходит, что в общем-то к обмену и реформе через 13 лет надо готовиться, выводить артельное бабло в виде зарплат, Вот только даже сотку ты далеко не за один год поменяешь, если речь о более серьезных суммах, то уйдет 10-20 лет. Обмен закончится только перед началом конца, когда впереди крах страны и святые 90-е. О чем задумался сынок? Заметила мама мою напряженную работу мысли за новогодним столом. Надо заметить, стол у нас был шикарный и сидели отмечали у меня на даче. Понятно, собрались абсолютно все. Ивановы, Пацы, Сидоренко, Хрипунковы, была и мама с братом. Электричества не было, но большую комнату освещали несколько керосиновых ламп. Было достаточно светло и весело, играла музыка. Да, сейчас такое время, когда музыка может играть без электричества. Были так называемые патефоны, один из которых балагур Лёшка Хрипунков утащил трофеем еще из самой Германии. Крутишь ручку аппарата, заводишь пружину, пластинка начинает вращаться, опускаешь головку патефона и звучит музыка. Да все я в делах, да заботах, маменька, мне за вредность молоко давать нужно. Попытался я отшутиться. Это потому, что ты не женат, ты смерти моей хочешь. Когда я внуков уже нянчить буду, сынок? Ма, ну какие внуки, я сам еще ребенок, да и не встретил девушку своей мечты. Мечтатель, тебе 28 лет скоро будет. Вон посмотри, Пашка тебя моложе, а женат, скоро дети будут. Командир, правда, чего не женишься? Вон сколько девушек хороших, спросил Пашка. Как много девушек хороших, меня все тянет на плохих. Улыбнулся я своей шутке, произнесенной вслух. Да все плохие в Германии остались, командир, пошутил Лёшка Хрипунков со смыслом, какой только бойцы моего отделения понимали, что вызвало дружный хохот ребят. Причем никто никого не обидел. Жены моих парней не знали о наших похождениях. Считать же немцев и немок плохими людьми и шутить на эту тему было сейчас вполне себе нормально и понятно, отчего такие шутки. «Степан, если позволите, я вас познакомлю, у меня очень много хороших подруг», — предложила жена Лехи, скромница Светлана. «Ну, начинается. Парни, вы просто мне завидуете, вон скоро своя квартира будет, машина своя, гараж, дача, и при таком счастье и на свободе, вот и окольцевать меня мечтаете, чтобы тоже мучился, как и вы». «Да ну его, девчата, давайте лучше споем», — предложила Оксанка. Она была явной лидер и немного пасовала лишь перед моей мамой и матерью Пашки Иванова, да и то т.к. была из села и привыкла уважать возраст. Я же радовался. Моя провокация удалась, и хотя бы сегодня от меня отстанут на тему «Женись, Степан, тебе скоро 30-ка». Хотя эти подкаты были уже со всех сторон, от мамы понятно. Надя, жена Пашки, не раз предлагала познакомить с подружками. Света, Олеся и Оксанка не отставали. Оно ведь в каждой шутке лишь доля шутки. Для примера, я-то почти отслужил в 1941 и готовился идти домой на дембель. Учитывая, что село и отрыв от города, призвали не в 18, а в 19 лет, так-то я 1920 года рождения. Понятное дело, с началом войны про увольнение в запас не могло быть и речи, но не в том дело. Парней, которым исполнилось на 1941 год, оставалось катастрофически мало. Разные историки в 21 веке выдавали разные проценты выживших, но вроде мужское население сохранилось в количестве не более 10% из тех, кому, как и мне, было 18-19 лет на 1941 год. Понятно, и другие возраста пострадали в разном соотношении. Сейчас сумасшедший перекос. Девушек не просто много, а безумно много. У многих из моих ровесниц в 25-28 лет часики тикают т.е., вот-вот выйдут с репродуктивного возраста. Оно понятно, рожать можно и в 30, и даже 40, но не очень желательно, особенно, если первые роды. Потому хватают практически любого, выходит замуж, считай, за штаны, штаны носишь, нормально в мужья сгодишься. Я же вообще в некотором смысле элитная добыча для тех охотниц, что в погоне за женихами стены ломают лбом. Не уверен, что красавчик, это женщинам оценивать, но не урод, рот и нос на месте, руки с ногами тоже. Директор богатой артели, как высказал за столом, владею в личной собственности престижным автомобилем. Да в СССР долгое время любое авто будет престижным, даже Запорожец, который еще не выпустили, много лучше, чем ничего. Меня спасала от брака лишь моя жизнь отшельника на даче, да еще загруз в делах нашей артели, но похоже, с переездом в Ленинград, жены моих друзей возьмут в осаду эту неприступную крепость. Да оно и понятно, когда куча подруг, а тут такой кандидат. При деньгах, голове, не алкаш, не курит. Подружки же скулят из тех, у кого личная жизнь не сложилась. Главное бы жены моих друзей не перессорились. ибо подруги, которых они хотят пристроить, у них разные. Глава 17. Триумфальное возвращение в Ленинград. Особая благодарность. Григоры, Ольга Рубацкая, НВВ 1984, Гавалт. Эти четверо благородных сердец, не просто замечательные люди, но и меценаты, что помогают развитию литературы. Благодаря таким людям, развиваются цивилизации и человечество шагает далеко вперед. Наше возвращение в Ленинград весной 1948 можно было назвать триумфальным, вот так с большой буквы. Новый дом, Сталинка, это не серые и замызганные хрущевки, чем-то похожие на бараки. У нас на крыше дома дабы была какая-то башенка, жаль, я не силен в архитектуре и не знаю, как она правильно называется. Более того, архитекторы постарались, здание эпохи конца 40-х не сильно отличается от исторических зданий Древнего Петербурга. Учитывая просто огромные зарплаты в сравнении с остальным населением страны в артели, лично я настоял, дабы маменька с братом ничего не брали с дачи из мебели или бытовой техники, потому мы приехали налегке. Понятно, у нас впереди обставить два квартиры, мою и моего младшего брата с мамой, но денег хватало. Хоть мы после постройки дачи и сократили зарплату вдвое, но только лишь мама получала 2500 рублей, а моя получка составляла 7500 в месяц. Элита общества были учителя, преподаватель в ВУЗе, Ленинграда или Москвы мог зашибать от 3 тысяч, маман, как уборщица, а по факту пенсионерка получала 2-5, почти как элита, а допустим популярный актер, да не где-то там, а в самом Большом театре в Москве получал 7000 ТЕ, был куда беднее меня, потому тащить мебель с дачи было откровенной дуростью. Да и довольно скоро туда протащат электричество, ибо очень непростой контингент у нас живет, а потому и бытовую технику не тронули. Мы прошли в просторный подъезд и увидели удивительный лифт. Таких не было в 21 веке. Вначале открывалась сетчатая дверь, и при этом происходило настоящее волшебство, в лифте загорался свет. Затем требовалось открыть створки дверей лифта и войти внутрь. Далее желательно, но не обязательно закрыть сетчатую дверь, а вот створки двери закрывать было обязательно. Если их не закрыть, лифт просто не поедет, только после таких манипуляций двери закрывались. Естественно, первым делом мы поднялись на этаж вместе с мамой и братом, ведь у нас было право выбора квартир в новостройке, и мы выбрали один этаж, чтобы жить ближе друг к другу, а учитывая, что нам было 5 семей, то все поселились в один подъезд. Поднялись, посмотрели на пустую квартиру. Мои боевые товарищи посмеивались над моим странным решением, но зря, ибо мы заранее знали о дате заселения, и я ожидал доставку мебели. Да, это хоть и не 21 век, но вполне себе сталинский СССР, и сервис был на высоте. Многие кооперативы и артели специализировались на доставке и сборке мебели, разумеется, не за красивые глаза, а за денюжку малую. Потому, оставив моих родных и близких ходить по квартире и восхищаться, спустился вниз. В руках у меня была папка с оплаченными ордерами и чеками на мебель и услуги доставки. Крайне оперативно стали появляться автомобили и грузчики. Бригадиры интересовались этажом и номером квартиры, проверяли документы и быстро по-военному сгружали мебель и доставляли в дом. Понятно, я немного доплатил бригадиру, и мебель расставляли в тех местах, где маман считала правильным ее разместить. Мне же в целом было без разницы. Пусть мама ощутит себя счастливой и покомандует. Понятное дело, что в своей квартире я переставлю мебель, как посчитаю нужным, но грузчики мне для этого не нужны, учитывая, что у меня есть 4 боевых друга и братишка подрос и окончил школу. Уж как-то 6 мужиков смогу перетащить шкаф, а если привлечь к этому Василия Кузьмича, то и все 7. Переезд был счастьем, но радовались не только мы, но и соседи. Для примера, во дворе появились бойкая старушка из наших соседей, что заселились раньше. «Переезжайте», — поинтересовалась она, будто и так было не очевидно, зачем грубить. Старость надо уважать, да и настроение было просто замечательным. «Переезжаем», — согласился я. «Не жизнь, а рай настает, вот и карточки отменили», — продолжила скучающая пенсионерка. «Это под мудрым руководством партии и лично товарища Сталина, вон в газетах пишут, в Англии буржуи тиранит свой народ, и там еще ходят продуктовые карточки». «Да что вы говорите, вот же ироды! А вы из какой квартиры будете?» — сразу без перехода интересуется старушка. 16, я говорю, я, это 5-й этаж. «Лидия Михайловна, педагог на пенсии, ваша соседка», — представляется она. «Степан Кузьмич, директор артели «Газпром», — представляюсь в ответ. «Вы фронтовик?» — интересуется Лидия Михайловна. Разве сейчас есть мужчины моего возраста не фронтовики, удивляюсь я. Да, война. Вот правильное дело ваши эти самые артели и кооперативы. Как быстро вы страну помогли партии отстроить. Настоящие патриоты. Мы верны идеям Ленина и товарища Сталина. Соглашаюсь со старушкой. Однако заносит последнюю мебель и бытовую технику, и я, вежливо попрощавшись, поднимаюсь к себе на этаж. Пробежался по квартире и оценил командные способности моей мамы. Ну что скажешь, женщина жила всю жизнь в селе. Мне не нравится, как расставлена мебель, все придется переставить. Мама, ты у меня просто дизайнер интерьеров. Все так замечательно поставила в моей квартире с меня цветы. Кто? Удивляется мама. Это человек, который занимается много лет в институте, а потом очень красиво оформляет, например, комнаты. Скажешь тоже, отвечает она. Но вижу, ей приятно краснеет от удовольствия. Да и мне не трудно, и зачем хамить маме, она старалась. Перетащить все и переставить я смогу со временем. Далее идут обязательные визиты к маме-братику в квартиру. Там я снова выражаю свое восхищение талантами моей мамочки. Нужно не забыть забежать с нашего пятого, последнего этажа на 4 и краткое. Там проживает наш молчун Пац и его семья, а соседями у них Сидоренко. Несмотря на то, что Пац неразговорчив, но белорус всегда говорит по делу и далеко не дурак. Вот помнится, на одном из наших многочисленных обедов Леха Хрипунков, наш балагур и местами провокатор, решил поддеть Олесю, жену Николая. «Олеся, ты у нас красавица и нашла себе такого дундука, сидит молчит, слова с него не вытянуть. Выходи за меня замуж, зачем тебе это, хмурый Пац? Он тебя даже и не любит». За такие высказывания Лешка получил знатного такого леща от Светочки, очень скромной и тихой девочки из Ленинграда. Она была идеал жены для такого балагура. Сама тихая, послушная, аккуратная. Вот только при жене такие шуточки не позволяла. Понятно, она не дура, понимала, Леха шутит, потому и отделался лещем, а не вилкой в глаз. Тихони они такие. «Нет, Николай меня любит», ответила Олеся. «Так почему не говорит? Я никогда не слышал и без перехода. Светик, я тебя люблю». Вишь, Олеся, мужья своим женам говорят такие слова. «Николай мне один раз сказал, что меня любит», возразила Олеся. А второй, молодая была глупая, тоже его спросила, почему не говорит, заявила красавица белоруска. «Ну и чего этот дундук сказал? Он сказал, что мужчина, раз сказал любит, значит любит, а если чего-то изменится, он мне сообщит». Нам навсегда запомнился этот разговор, ржали мы с Лешки, да и он над собой тогда долго, аки кони стоялые. Вот так Олеська, вроде тихоня на фоне Оксаны, а как балагура Леху за пояс заткнула. Потому мне и нужно было обойти жилища моих друзей, поздравить с новосельем, восхититься их хозяйками, которые все так замечательно устроили в доме. Ведь женщина она не человек, а птица. Как только заезжает в какое новое жилище, сразу начинает вить гнездышко. Все переделывает под себя, выклюет мозг мужу, какие должны быть обои или краска на стенах в коридоре. Расскажет, тут нужен шкаф или трюмо, табуретки должны быть деревянными или с мягкой подушечкой. Далее пришлось сбегать еще на этаж ниже ТЕ, на третье, и все повторилось. Обходил квартиры, хвалил. Фактически сейчас началось броуновское движение. Я обошел соседей, соседи стали обходить наших друзей, и займет это кучу времени, потому, закончив с семьей Пашки Иванова, вызвал лифт и вновь вернулся к себе на этаж. В этот раз мне снова полагался спуск сверху вниз, только задача была иной. Я обходил квартиры соседей, представлялся и приглашал их на новоселье, причем сразу ко всем и ко мне и моим друзьям. Объяснял, что праздновать мы собрались на улице. Благо была весна и было тепло. Пройдя с приглашением по всем соседям, отправился к нам в контору, там были заготовлены длинные доски и столы. Понятное дело, что доски перевез один ТК, имелась легендарная машина «Победа», а вот на следующую поездку мы выдвинулись на 5 автомобилях и привезли столы, правда 5 посчитали будет мало и сделали вторую ходку. Жены парней, зная о предстоящем мероприятии, вытаскивали табуретки из дома. У меня не было жены, я вольный стрелок, потому роль дамы сердца выполнял мой младший братишка и выносил табуретки у меня и у матери из квартиры. Оно и понятно, брат занят, не маме же их таскать. Я надеялся на парней, потому, забрав лишь Сидоренко, мы отправились за продуктами. Когда вернулись, были установлены столы в ряд, а вдоль столов стояли табуреты. Понятно, пусть из 6 квартир их было бы недостаточно для всех желающих, именно потому и были нужны длинные доски. Надо представить это изобретение инженерной мысли: стоит один табурет, а второй в удалении от него примерно на 1,5 метра, и на нем лежит доска. А вот от второго табурета к третьему также 1,5 метра и еще доска. Получалось, хоть табуреток и не так много, а сесть могут все желающие. Пока мы таскали разные закуски, которые совсем не требовали готовки по типу колбасы, сыры, торты, будут дети и женщины за столом, рыба копченая, селедка, все это нарезали наши парни, а мы с Сидоренко продолжали и продолжали доставать содержимое багажников наших автомобилей, а когда там стало пусто, открыли салон и стали таскать ящики с водкой, пивом, вином и шампанским. Когда казалось все уже готовы, я в последний раз уехал в нашу контору. Дело в том, что она находилась в Ленинграде, и в отличие от наших дач, там было электричество и стояли холодильники. Вот мне и предстояло привезти сюрприз этого вечера, а точнее шашлык по-советски. Шашлык по-советски, существует множество маринадов мяса для шашлыка и в собственном соку, и на вине, кефире, но настоящий советский шашлык на уксусе.